«Ты что?» — бросил он через плечо. «И спокойной ночи не сказал. Тоже парень. Спокойной ночи». Дмитро еще больше обиделся. И вместе с тем в груди у него нарастала боль. Он хотел избавиться от нее, сжал рукой сердце и быстро зашагал по тропинке, как будто бежал не от красоты, а от несчастья. Но чем дальше уходил он от девушки, тем труднее было ступать по земле. Ночь и девичьи чары застилали его глаза маревом. Но даже не это. Печальные звуки песни остановили парня. Каждое слово капелькой грусти падало на самое дно души. Из какой только глуби поднялась эта тоска, чтобы разбередить в безмерную ночь и маленькое человеческое сердце. Ой, из-за гори, ой, из-за лиману, тайви витер не помалу, тайви витер повивая, а журбаж мне взник валяя. Журбаж мне за журбою, топишов милый за другою. Это девичье пение, плачем падавшее на сырую весеннюю землю, вырвало из души Дмитра дурное самолюбие. Он устыдился своей горячности и по волнам песни вернулся на хутор. Но когда перед глазами уже замаячили высокие плетни, над которыми свисали черные ветви молодых деревьев, песня затихла. Дмитро выбежал на пепельную стертую дорогу, огляделся. Но девушки уже не было. Только в глубине двора на крыльце раздались шаги. Жалобно скрипнула дверь, и все вокруг умолкло. Дмитро вздохнул, прошелся по дороге, посмотрел на невидимое село, залитое лунным светом, потонувшее в темных купах деревьев, и усомнился. В самом деле только что ошеломила его девичья краса. Или это лишь приснилось ему? Но вот в одном оконце дома Ворчуков встрепенулся огонек. Дмитро осторожно подошел к плетню и увидел, как Марта в задумчивости одной рукой ставила плошку на подоконник, а другой поправляла косу. Нет, это был не сон, и тем хуже было для разбуженного юношеского сердца. Наваждение, да и только. И он снова слышит говор птичьих крыльев на воде. Глава 16. Ночью не спалось, а днем не работалось. Он барахтался в сети своих беспорядочных мыслей, и даже свет дневной видел словно через ту незримую сеть. Она затеняла и дальние луга, и черные разливы нив, и синие в размытом мареве дубравы. Леса весь день напоминали ему вечернюю встречу накануне. Он сердился на себя и на девушку, отгонял ее образ, и она снова появлялась, и рядом внезапно звучал то девичий смех, то печальный напев вчерашней песни. Он и сам не знал, что с ним происходит, и что ему надо думать. Как быть дальше? Лучше всего, пожалуй, неожиданно встретиться с девушкой. Так и не приминалась бы его мужская гордость. А может, лучше всего и вовсе не встречаться? Пусть себе отплывает, как вон то белое облачко. Но облачко скрывалось за горизонтом, а девушка все стояла перед глазами. Парень не догадывался, что у него вместе родились любовь и недоверие. И недоверие пока было едва ли не сильнее любви. Он все еще бежал от своего чувства и с опаской заглядывал в неведомую девичью душу, боясь обмануться в ней. Дмитро возвращался в село, когда на полях уже заголубели тени, а дороги стали черными. На его лице, покрытом следами высохшего пота, такой же вечерней тенью лежало раздумье. В узенькой полузабытой улочке, тянувшейся с лугов, На него зеленым дождем обрушилась молоденькая листва плакучих верб. Но ни она, ни живописная улочка не развеселили парня. Молча приехал он домой, кое-как поужинал, походил у ворот и вдруг вышел на улицу. Мать спросила через плетень, куда собрался, и он, подумав, ответил, что идет поглядеть на клочок старого сада, посаженного еще когда кругом был лес. Теперь лес далеко отошел от ветхой огорожи, за которой все еще растут старые-престарые яблони. Доживая, они рассохлись на ветрах, трухлявили, ветви вываливались, и стволы, дотлевая на ржавом огне, смотрели на мир запавшими дуплами. После осенних работ Дмитро выкорчевал пни и самые старые деревья, а недавно чуть не половину делянки засадил саженцами. Пусть себе растут в добрый час. Но в этот вечер не деревья тянули его к себе, а та дорога, что вела от его сада к хутору Ворчука. Вскоре миновав последние хаты поселка, он вышел в низину, которая переливалась словно огоньками, отблесками звезд, там, где вешняя вода не ушла еще в кисловатую землю. На самом дне котловины стрельнули лошадиные копыта, раздалось ржание. И снова над миром воцарилась такая тишь, что, кажется, слышно стало, как с Млечного Пути каплет на край света звездный сок. Дмитро, как чужой, прошел по своему саду, задержался на миг только возле огромного саблука, как всегда изумляясь его жизненной силе. Не было года, чтобы это дерево не приносило плодов. Если весной заморозки обобьют цвет со всех деревьев, на саблуке он хоть в начале лета да появится. Но ему мало было цвести раз в году. Он часто покрывался большими цветами и осенью, и, что всего удивительнее, это не мешало ему приносить в год не меньше воза продолговатых краснобоких плодов. До Нового года их нельзя было взять в рот, так сводило губы. А после Рождества яблоки отходили, и в их бешеном соке появлялся терпкий солод. Саблук поражал еще тем, что яблоки на нем могли держаться и зимой. Не раз и старый горицвит и Дмитро замечали на дереве плоды, когда на земле уже было по колено снега. Дмитро тронул руками дерево и тихонько пошел к хутору. Над серединой села всходил месяц, вырвав из темноты несколько хат и одинокий тополь. На пруду у Ворчука заплескалась птица. А когда Дмитро подошел к берегу, с воды грузно сорвались несколько крыжней. При луне было видно, как с их крыльев и лап слетали серебряные капельки. Его приход не потревожил только домашних уток, которые спокойно совершали свой бесконечный круг.